125. 25 февраля 1916 года. Отпуска отменены. Удивительно, вчера перед сном я коротенько написал тебе о такой возможности, а проснувшись сегодня утром, узнал эту новость. Когда отпуска возобновятся, неизвестно. Вероятно, еще не скоро. Сюда мы пришли третьего дня, а послезавтра уходим неизвестно куда. Как видишь, дорогая, на войне нельзя строить никаких планов. А надо усвоить своего рода солдатскую мудрость. Жить день за днем, еще лучше час за часом. И только. Получил твое письмо. К Пьеру Пети я зашел бы с удовольствием, будь я в отпуске. Что же касается книги, то дело попахивает мошенничеством, и я воздержусь. Пошли мне 3 числа 50 монет и побереги деньги на время моего отпуска, если я все-таки получу его».